Второе. Аполлон Нитианский. И опять мне вспомнились рассказы о тайных магнитах, заложенных учениками великого путника Аполлония Тианского. Говорили, что в определенных местах, там, где суждено строиться новым государством или созидаться городам великим, или там, где должны состояться большие открытия и откровения, всюду заложены части великого метеора, посла дальних светил. Николай Константинович Рерих. Нерушимые. Подобно евангельскому Иисусу Христу, Аполлоний родился в начале новой эры и прожил около 100 лет, то есть должен был бы стать свидетелем деяний апостолов, если бы те жили действительно в это время. Его родители происходили из древнего рода и были довольно богаты. Однако богатство после смерти родителей стало для Аполлония не источником обогащения или ермом обладания, а послужило средством для помощи нуждающимся. Очень скоро он практически все раздал. В 14 лет его отправили в Тарс, известный центр наук того времени, для завершения образования. Но краснобайство и образ жизни здешних «школ», в кавычках, не подошли юноше, и он отбыл в Эгею, где познакомился со жрецами храма Эскулапа, а также с учениками и учителями платонической, стоической, перипатетической и эпикурейской школ философии. Примечание. Эскулап или Асклепий – бог-врачеватель. По своим убеждениям, он был ревностным пифагорейцем, изучившим финикийские науки под руководством Евтидема, и пифагорейскую философию и другие учения у Евсксена из Гераклеи. Согласно принципам этой школы, он всю свою долгую жизнь оставался вегетарианцем, не пил вина, носил одежду исключительно растительного происхождения, ходил босым и позволял бороде и волосам расти беспрепятственно, как многие посвященные до и после него. Он принял посвящение у жрецов храма Эскулапа в Эгее и научился многим «чудесам» в кавычках исцеления, совершаемым этим богом медицины, готовясь к более высокому посвящению 5-летним молчанием и скитаниями. Он посетил Антиохию, Эфес, Памфилию и другие места, а потом через Вавилон отправился в Индию, и все ученики оставили его, побоявшись идти в страну чар. Только случайный ученик Дамис, которого он встретил в пути, сопровождал его в путешествиях. В Вавилоне он был посвящен халдеями и магами, согласно Дамису, рассказ которого спустя 100 лет переписал Филострат. По возвращении из Индии он показал себя истинным посвященным. Предсказанные им эпидемии и землетрясения, смерти правителей и другие события полностью сбывались. На Лесбосе ревнивые жрецы Орфея сначала даже отказались посвятить его в свои особые мистерии, сделав это только несколько лет спустя. Он проповедовал афинянам и жителям других городов чистейшую и благороднейшую этику, и феномены, явленные им, были столь же чудесны, сколь и многочисленны, и, что для нас важно, надежно засвидетельствованы. «Как это понять?» – спрашивал с тревогой Иустин Мученик, умер в 165 году. «Как это понять, что талисманы, телесмата Аполлония, имеют силу, ибо они предохраняют, как мы видим, от ярости волн, злобы ветра и нападений диких зверей? И в то время как чудеса нашего Господа сохраняются лишь в преданиях, чудеса Аполлония очень многочисленны и действительно проявлены в теперешних делах?» Ответ на этот вопрос, по словам Блаватской, цитата, «легко найти в том факте, что после перехода Гиндукуша Аполлоний был направлен одним правителем в обители мудрецов, быть может, остающихся там и по сей день, которые обучили его непревзойденному знанию». Примечание. Блаватская. Теософский словарь. Статья Аполлоний Тианский. Биографический очерк, написанный о жизни Аполлония Тианского Филостратом, не только историческое повествование. «Как каждый каббалист знает, — пишет Блаватская, — Он охватывает всю философию герметизма, будучи противопоставлением во многих отношениях легендам о царе Соломоне. Он читается как сказка, но так же, как в последней, иногда факты и исторические события преподносятся миру, в скобках здесь, Владимиров, под личиной выдумки. Путешествие Аполлония Тианского в Индию аллегорически изображает испытание неофита. Примечание: смотри нашу вступительную статью и комментарий к «Песне о жемчужине». Приложение 8, Владимиров. Его долгие беседы с браминами, их мудрые советы и диалог с коринфским Минипусом, будучи истолкованными, дали бы эзотерический катехизис. Его посещение царства мудрецов и его беседы с их царем Хайаркасом, амфиорийским оракулом, дают символическое истолкование многих сокровенных догм герметизма. Будучи понятыми, они раскрыли бы некоторые из наиболее важных тайн природы. Примечание: Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 1, страница 66. Аполлоний был другом, корреспондентом и гостем царей и цариц, и ничьи чудесные или «магические» в кавычках силы не засвидетельствованы лучше, чем его. В конце своей долгой и удивительной жизни он открыл эзотерическую школу в Эфесе и скончался, достигнув почти 100-летнего возраста.